Сейчас в одиночестве у меня было достаточно времени для раздумий, но на многие вопросы я не могла найти ответа. Кем или чем была мадам Бланш? Что за белая дама? И почему одно упоминание о ней обратило нападавших в бегство? Перебирая в памяти события этого вечера, я вспомнила рассказ генерала о бандах преступников, орудующих на улицах Парижа, о том, что в этих бандах есть молодые люди из высшего общества. На эту мысль наводили и речи и одежда главаря бандитов, которые напали на нас с Мэри, хотя его сообщники выглядели намного проще. Я старалась определить, не напоминает ли этот человек кого-нибудь из знакомых, но воспоминания были неясными, темнота и состояние шока делали их расплывчатыми. В общих чертах о чем-то напоминал Сен-Жермена, хотя голос явно был не его. Однако, если это был Сен-Жермен, он мог изменить свой голос так же, как и замаскировать лицо. В то же время с трудом верилось, что граф мог принять участие в таком нападении, а затем 2 часа позже спокойно сидеть напротив меня и есть суп. Я сжала виски. До утра ничего нельзя было сделать. Если утро наступит, а Джейми не вернется, я обойду друзей и знакомых. Кто-нибудь из них может знать новости или предложит помощь. Но сейчас ночью я бессильна, словно стрекоза, замурованная в янтаре. Мои пальцы теребили одну из шпилек в волосах. Я нетерпеливо дернула ее и укололась. «Ой, миледи!» «Сейчас я достану!» Я не слышала, как он подошел сзади, но чувствовала, как маленькие проворные пальцы Фергюса коснулись моих волос. Он вытащил шпильку, украшенную орнаментом, и положил ее на столик. Затем, помявшись, спросил, «А другие вынуть, миледи?» «Спасибо, Фергюс, если тебе не трудно». Он легко и уверенно вытаскивал шпильки, и густые локоны падали мне на плечи. Понемногу я успокаивалась. «Вы волнуетесь, миледи?» — спросил тонкий, ласковый голосок за моей спиной. «Да», — ответила я, слишком устав, чтобы храбриться. «Я тоже», — просто сказал он. Последняя шпилька оказалась на столе, и я откинулась на спинку стула, закрыв глаза. Тут снова почувствовала, как кто-то касается моих волос и поняла, что Фергюс расчесывает их, аккуратно расправляя локоны. «Вы позволите, миледи?» – спросил он, почувствовав, что я напряглась. «Женщинам это обычно помогает, если они волнуются или расстроены». Я снова расслабилась и закрыла глаза. «Позволю», – сказала я, – «спасибо». Потом вдруг спросила, «Каким женщинам, Фергюс?» Последовало минутное колебание, будто потревожили паука, плетущего сеть. Затем он снова осторожно начал перебирать пряди волос. «Это там, где я когда-то жил, миледи. Я не мог выходить, пока там клиенты. Но мадам Элиза разрешала мне спать в чулане под лестницей, если я буду вести себя тихо. К утру, когда все мужчины расходились, я вылезала оттуда, и женщины иногда давали мне что-нибудь поесть, а я помогала им. Застегивала белье, они говорили, что я лучше всех это делаю». В голосе его звучала гордость. «Ну и волосы им расчесывал, когда просили». Легкий равномерный звук расчески гипнотизировал. Часы стояли, времени я не знала, но тишина за окном свидетельствовала о том, что действительно было очень поздно. «Как ты попал к мадам Элизе, Фергюс?» – спросила я, с трудом подавляя зевок. «Я там родился, миледи», – ответил он. Расческа стала двигаться медленнее, и его голос сделался грустным. «Я всегда хотел узнать, кто из женщин моя мама, но так и не узнал». Дверь в гостиную распахнулась, И я очнулся от сна. В сером утреннем свете стоял Джейми, бледный, с покрасневшими от усталости глазами, но с улыбкой на лице. «Я боялась, что ты не вернешься», – прошептала я, сжимая его в объятиях. Его волосы пахли дымом и свечным жиром. Одежда была в беспорядке, но он был такой теплый и надежный, что мне стало безразлично, чем пахнет голова, которую я прижимала к груди. «Я тоже боялся», – сказал он приглушенным голосом. Я почувствовала, что он улыбается. Его руки еще крепче сжали мою талию, затем разжались, он слегка отстранился, чтобы рассмотреть мое лицо, и убрал волосы у меня со лба. «Боже, какая ты красивая!» – тихо сказал он. «Усталая, невыспавшаяся, с распущенными волосами. Милая моя, ты просидела здесь всю ночь. Я была не одна». Я кивнула на Фергюса, который спал на ковре у моих ног, свернувшись калачиком и подложил под голову диванную подушечку. Он пошевелился во сне, розовые пухлые губы приоткрылись, как у ребенка. Он, в сущности, и был ребенком. Джейми положил свою большую руку ему на плечо. «Молодец, парнишка! Ты хорошо защищал свою госпожу!» Он поднял мальчика на руки. «Ты хороший парень, Фергюс, и ты заслужил отдых. Я отнесу тебя в кровать». Глаза Фергюса удивленно открылись, затем он кивнул Джейми и, успокоившись, опять закрыл глаза. Когда Джейми вернулся в гостиную, я уже успела раздвинуть занавески и разжечь огонь в камине. Он сбросил рваный плащ, на нем все еще был вчерашний вечерний костюм. «Возьми». Я подала ему бокал вина, и он, стоя, выпил его в три глотка, затем опустился на маленький диван и протянул мне пустой бокал. «Не налью ни капли, пока не расскажешь, что происходит. Ты не в тюрьме. Я могла бы предположить, что все в порядке, но...» «Не все в порядке, Саксоночка», – прервал он меня. «Но могло быть и хуже». Выслушав мнение «за» и «против», большая часть которых состояла из повторения мистером Хоукинсом своих первоначальных впечатлений, судья, которого вытащили по такому случаю из теплой постели, председательствовать на этом процессе, с раздражением вынес следующее постановление. В связи с тем, что Алекс Рэндалл является одним из обвиняемых, он не может рассматриваться как непредвзятый свидетель. То же самое можно сказать и обо мне, как о жене и возможной сообщнице другого обвиняемого. Мурта, по его собственным показаниям, был в бесчувственном состоянии во время нападения, а ребенок Кладель не мог быть признан в качестве свидетеля ввиду его малолетства. Таким образом, заключил судья, устремив злобный взгляд на гвардейского капитана, единственной персоной, способной пролить свет на происшествие, является Мэри Хокинс, которая в настоящее время, ввиду своего состояния, не может этого сделать. Следовательно, все обвиняемые должны быть отправлены в Бастилию и оставаться там до той поры, когда можно будет взять показания у мадемуазель Хокинс. Мсье капитан мог бы догадаться об этом и сам. «Тогда почему же ты не в Бастилии?» – спросила я. «Мсье Дюверен старший поручился за меня», – ответил Джейми, притягивая меня к себе. Во время всего представления он сидел в углу, ощетинившись как еж. После того, как судья вынес решение, он встал и заявил, что ему довелось несколько раз играть со мной в шахматы, и он считает невероятным мое участие в таком бесчестном деянии. Джейми прервал свой рассказ и пожал плечами. «Ну, ты знаешь, как он бывает красноречив. Его идея состояла в том, что человек, который может обыграть его в шахматы 6 раз из 7, не станет заманивать девушек в свой дом и бесчестить их». Очень логично, заметила я. Думаю, на самом деле он опасался, что если тебя упекут в тюрьму, ты больше не сможешь играть с ним в шахматы. Наверное, так оно и есть, согласился Джейми. Потом потянулся, зевнул и с улыбкой, глядя на меня, добавил. Как бы то ни было, а я дома, и меня не так уж волнует, почему это стало возможным. Иди ко мне, Саксоночка. Он усадил меня к себе на колени и удовлетворенно вздохнул. «Знаешь, чего мне хочется?» – прошептал он мне на ухо. «Сбросить эту грязную одежду и улечься с тобой на коврике перед камином. Положить голову тебе на плечо и спать так до утра». «Рискуем помешать слугам», – заметила я. «Им придется мести вокруг нас». «Черт услуг», — сказал он умиротворенно, — «для чего существуют двери?» «Конечно, для того, чтобы в них стучать», — ответила я, так как именно в этот момент раздался легкий стук. Джейми помедлил, уткнувшись лицом в мои волосы, затем вздохнул, поднял голову и посадил меня на диван рядом с собой. «Всего на полминуты», пообещал он мне, понизив голос, затем крикнул: «Войдите!» Дверь отворилась, и в комнату вошел Мурта. Я хорошо помнила, какой жалкий вид был у него прошлой ночью, и теперь подумала, что выглядит он, пожалуй, еще хуже. Он, как и Джейми, провел бессонную ночь. Подбитый глаз совсем затек, второй глаз потемнел и приобрел цвет подгнившего банана. Над бровью красовалась пурпурная шишка величиной с гусиное яйцо с кровавой коркой посередине. Это был след от удара по голове. Маленький классмен припроизнес едва ли несколько слов с тех пор, как его освободили из парусинового свертка прошлой ночью. Коротко осведомившись у Фергюса, где его кинжал и шпага, Фергюс, обладая нюхом ищейки, тут же нашел их за кучей мусора. Мурта угрюмо молчал всю обратную дорогу, пока мы поспешно шагали по мрачным парижским улицам, а дома достаточно было одного взгляда его здорового глаза, чтобы предупредить все вопросы слуг. Я надеялась, что в суде он постарается защитить своего хозяина, хотя понимала, что на месте французского судьи вряд ли прислушалась бы к его словам. Сейчас он молчал, как химеры на соборе Парижской Богоматери, одну из которых он, кстати, удивительно напоминал. Как бы ужасно ни выглядел Мурта, он, казалось, никогда не терял чувство собственного достоинства. Не потерял он его и сейчас. Выпрямившись, словно аршин проглотил, он прошел по ковру и преклонил колено перед Джейми. Последнего этот жест привел в некоторое замешательство. Невысокий и жилистый, Мурта отстегнул от пояса свою шпагу и выдвинул ее наполовину из ножен, протянув Джейми. Сделал он это просто, без рисовки, но явно с чувством облегчения. Изуродованное лицо было бесстрастно, единственный глаз смотрел, не мигая, прямо на Джейми. «Я предал тебя», – тихо произнес он, – «и я прошу тебя, как своего господина, возьми мою жизнь, потому что я не могу больше жить с таким позором». Джейми подался вперед и, забыв об усталости, внимательно смотрел на своего слугу. С минуту молчал, положив руку на колено, затем встал и осторожно опустил ладонь Мурте на голову. «Потерпеть поражение в битве – это не позор, друг мой», – мягко возразил Джейми. «Самые великие войны могут быть побеждены». «Нет», – покачал головой маленький шотландец. «Меня победили не в битве. ты мне доверился, доверил охранять твою жену и неродившегося ребенка, а также юную английскую девушку. И я так плохо выполнил это поручение, что не смог нанести удара, когда пришла опасность. Честно говоря, я даже не видел руки, которая сбила меня с ног». «Послушай», — начал Джейми, но Мурта не дал ему сказать. «И вот что из этого вышло. Никогда раньше, за все время, что я его знала, я не слышала, чтобы он был так многословен. Твое доброе имя запятнано, на твою жену напали, а юная леди...» Его тонкие губы на мгновение сомкнулись, горло подкатил ком. «Я не нахожу себе места от горя».